Глава 17. Стихи. Как же тяжело вставать по утрам, особенно если сидеть в сети и переписываться до 2 ночи. Мы с Ратмиром клятвенно обещали друг другу не затягивать, но никак не могли расстаться раньше. Я открыла телефон и перечитала нашу ночную переписку. «Ратмир, все, кот, иди спать, а то завтра не встанешь». «Да, надо идти. Пока». «Ратмир, спокойной ночи. Я тебя целую». «И я тебя». «Ратмир, жалею, что при встрече не поцеловал». «Когда?» «Ратмир, когда в Москву приезжал». «А что так?» «Ратмир, да я хотел, но не рискнул. Ты все про животных рассказывала». «Каких еще животных?» «Ратмир, про уточек, про тараканов». «Ты издеваешься? Я вообще-то котов люблю». «Ратмир, конечно, ты же кот. Но про котов ничего не говорила. И такая перепуганная была». «Я перепуганная?» «Ратмир, ага, испуганный кот». «Это я от неожиданности. Говорю же, предупреждать надо». «Ратмир, хотел сюрприз сделать». «Получилось, но больше не стоит». «Ратмир, и я тебя почти поцеловал. На первой же встрече. Ну, второй». «Как на сцене? Это не считается». «Ратмир, я же принц, забыла?» «Прекрасный». «Ратмир, ужасный. Но если я тебя поцелую, ты очнешься». «От чего?» «Ратмир, от реальности. Попадешь в сказку». «А сказка добрая или страшная?» «Ратмир, какую сама выберешь». «А ты из какой?» «Ратмир, я из страшной. Принцев же убили». «В страшную не хочу». «Ратмир, тогда переедем с тобой в прекрасную». В общем, теперь и в школу я выходила, как раньше, на танцы, когда первый урок уже начался. Маме не удавалось выставить меня из дома раньше, хотя мой будильник звонил за 1,5 часа до выхода. Я даже не валялась в постели, пытаясь поспать лишнюю минуточку. Сразу честно вставала. Просто отчаянно тупила. Долго торчала в ванной, потом неспешно завтракала, смотря мультики по телевизору. Имелась у нас с мамой такая традиция еще с начальной школы. По одному из телеканалов с 7 до 8 утра показывали старые советские мультфильмы, и они были невероятно залипательными. Мультфильмы, в отличие от кино, не устаревают. Наснимали их в свое время много, но не все были пригодны к восприятию в наши дни, поэтому мультики периодически повторялись. Подозреваю, их вообще показывали по кругу. Мы давно знали некоторые наизусть, но все равно смотрели с большим удовольствием. Так и выходило, что утренние сборы затягивались, а я постоянно опаздывала и получала выговоры от учителя, дежурившего в вестибюле у гардероба. Тут, конечно, как повезет, смотря на кого нарвешься. Одна просто скажет «иди скорее в класс», а другая целую лекцию прочитает, чем задержит еще сильнее. Сегодня, на удивление, удалось прийти почти вовремя. Мультики, что ли, неинтересные показывали? Да нет, вроде все было как обычно. И по закону подлости это оказалось никому не нужно, потому что математичка заболела, нам поставили замену. Вообще, накануне майских праздников в классе царило расслабленное настроение, почти как перед новогодними каникулами. Некоторые принесли заявление от родителей и досрочно разъехались. Остальные тоже не видели повода напрягаться, тем более новые темы в конце учебного года не объясняли. Учителя в основном задавали повторение пройденного. Впереди последнее спокойное лето. В следующем году мы попрощаемся со школой. Думать об этом не хотелось. Год — это же так долго. Напрасно и учителя, и родители постоянно повторяют, что время летит быстро. Для них, может, и быстро. Бабушка однажды сказала: «С возрастом ощущение времени меняется, и с каждым годом кажется, что оно ускоряет ход». Наверное, у взрослых это действительно так. А у нас-то еще вся жизнь впереди. Нам торопиться некуда. «Кот», — звенело у меня в голове, и казалось, я слышу голос Ратмира наяву. Артем больше не делал попыток заговорить со мной, а вскоре он помирился с Кристиной, как я и предсказывала. Хорошо, что не повелась тогда на его слова. Все бы закончилось ничем, и я бы страдала гораздо сильнее, чем раньше. Ну да, реально столько лет переживала из-за него. Сейчас это выглядело смешным и глупым. А общение с Ратмиром приносило только радость. Я никогда не испытывала ничего подобного и упивалась этим ощущением. Оказывается, так бывает. Любовь может быть счастливой и взаимной. Надо просто встретить своего человека. После прослушки телефон у меня ожил, но часть экрана стала нечувствительной. Узкая полоска наверху не реагировала на прикосновение, но, к счастью, она не так часто требовалась. В статьях писали, надо отвезти телефон в сервисный центр, где его профессионально просушат. И мама даже обещала мне это, но никак не могла выбрать время. Говорила, что перед долгими майскими праздниками на работе зоопарка. Я терпеливо ждала, когда у родителей появится возможность съездить в сервис, и не слишком настаивала. Смущала, что телефон придется сбросить к заводским настройкам. Надо все ценное сохранить. Конечно, потом можно заново войти в свой аккаунт в мессенджере, и история переписки сохранится, но вдруг что-то пойдет не так. Надо заскринить самое важное, чтобы случайно не потерять, особенно предложение пожениться. Главное, сейчас телефон по-прежнему позволял мне беспрепятственно общаться с Ратмиром. Постепенно его реальный образ стал стираться из моей памяти. Я почему-то представляла его себе исключительно принцем, прекрасным и несчастным, запертым в башне и готовящимся к казни. Как именно убили его исторического прототипа, я не знала. Информации об этом в интернете не нашлось. Излагалось много разных версий. До сих пор не было полной ясности, убили ли братьев на самом деле, и если да, то по чьему приказу. С легкой руки Шекспира все думают, что виноват Ричард. Вот она, убедительная сила искусства. Еще все считают Сальери убийцей Моцарта, потому что так Пушкин написал, известный двоечник. Хотя нет никаких серьезных подтверждений этого печального факта. Можно сказать, на века оклеветал уважаемого человека. Нам об этом Елена Александровна на литературе рассказывала. Я бесконечно долго вглядывалась в лицо настоящего Эдуарда на старинном портрете, выложенном на сайте. Называлась картина «Принцы в Тауэре». На ней были изображены два мальчика в черном, стоящие на какой-то мрачной лестнице. Волосы у обоих были длинные, но светлые и вьющиеся. Одеты в камзолы, на ногах нечто вроде лосин. Я хмыкнула. Спасибо, что Ратмира так не нарядили. Я искала его черты в лице старшего брата, и чем дольше изучала, тем больше сходства находила. Ловила себя на мысли, что мечтаю не просто встретиться с Ратмиром, а увидеть его на сцене. Тогда я наверняка многое упустила. Сейчас бы смотрела его спектакли совсем другими глазами, не как обычный зритель. Я поискала записи в сети, но их не нашлось. Даже любительских, только фото, которые я успела засмотреть до дыр. Не выдержав, написала ему. «Мир, хочу увидеть тебя на сцене». «Приезжай», — мгновенно откликнулся он. «Оставлю пригласительный». «На какое число?» «Меня одну не отпустят». «Ратмир, ну с мамой приезжай. Ты же говорила, что она у тебя театр любит. Оставлю два билета, заодно познакомишь нас». «Мир, если бы я могла». «Ратмир, я же смог». «Ты другое дело». «Ратмир, а тебе что мешает?» «Долго перечислять». «Ратмир, тогда давай я приеду. Сыграю лично для тебя». «Что сыграешь?» «Ратмир, да что хочешь. Стихи могу почитать. Я их много знаю». «Готовишься поступать в театральный?» Едва не написала я. Но в последний момент спохватилась, что так шутить не стоит. Он может не оценить мое искрометное чувство юмора. «Стихи можно и по телефону». «Ратмир, да легко. Сейчас на звонок переключусь». Телефон завибрировал. Я приняла вызов, и Ратмир начал без всякого вступления. «Бывают ночи. Только лягу, в Россию поплывет кровать. И вот ведут меня к оврагу. Ведут к оврагу. Убивать». Его голос звучал странно и непривычно. Я будто слышала его впервые. Боясь пропустить хоть слово, так сильно сжала телефон, что заболели пальцы. «Кот, меня зовут», — вдруг проговорил он своим обычным голосом. «Вечером напишу. Целую». Ратмир отключился. Повторяя про себя услышанные строчки, пока не забыла, я стала искать стихотворение полностью. Меня заворожило начало, а он прервался на самом интересном месте. Автором оказался Владимир Набоков. Даже не знала, что он не только прозу писал, но и стихи, да еще такие потрясающие. Герой грустил в эмиграции, поэтому видел сон, как его собираются расстрелять. Финал тронул меня до слез. Но сердце... Как бы ты хотела, чтоб это вправду было так? Россия, звезды, ночь расстрела, и весь в черемухе овраг. Надо будет обязательно попросить Ратмира прочитать стихотворение целиком. Я отложила телефон и задумалась. Может, мне действительно в Калининград полететь? Сделать сюрприз в его стиле. Очень удобно, майские праздники впереди. Только недорогих билетов на самолет наверняка давно нет, как и мест в гостиницах. Да и кто же меня отпустит одну? Не знаю, согласилась бы мама поехать со мной. Я слышала, что поездки на майские люди начинают планировать чуть ли не сразу после Нового года. Поздно я спохватилась. Впрочем, месяц назад, наверное, тоже было поздно. На майские праздники мы обычно никуда не ездим. Дачу родители не любят, и у нас ее нет. Мне доводилось бывать в гостях на дачах их знакомых, но от отсутствия собственной я никогда не страдала. В поездке по городам мы тоже на майские не выбираемся. Родители говорят, что в это время везде множество туристов и нигде не протолкнуться. Не попадешь ни в музей, ни в кафе, и все равно не получишь никакого удовольствия. Цены заоблачные, а уровень сервиса падает из-за большого количества отдыхающих. Летом все размазываются более равномерно, а тут концентрируются в одни и те же несколько дней. В принципе, я была с мамой и папой согласна. Мы весьма приятно проводили время в Москве. Гуляли по опустевшему городу, посещали театры, кино и кафе. В общем, устраивали себе зимние каникулы в миниатюре. Ну да, в декабре и январе мы ходим на новогодние елки. А что такого? Они и для взрослых бывают. Разве имеет значение, в каком возрасте цирковое представление смотреть? Мама сама все это обожает. Говорит, что компенсирует недостаток елок в детстве. Как начала в мои 5 лет, так до сих пор и компенсирует. Иногда мне кажется, что она сама еще не выросла. И только притворяется взрослой. Мы с ней на одной волне. Правда, в этом году вряд ли погулять получится. Погода по-прежнему стояла почти зимняя. Температура колебалась около нуля, снова выпал снег и лежал себе, даже не думая таять. Ведь недавно ненадолго стало настолько тепло, что успели не только зазеленеть деревья, но и распуститься первые цветы. Теперь тюльпаны и нарциссы грустили под снегом, а зеленые листики сворачивались от холода под пронзительным холодным ветром.